несколько дней сносной погоды, потом опять хлынули ливни. Искать ребят стоило только на возвышенных местах, и мы решили, пока еще все кругом не затопило, тщательно изучить район холмов. Ехать туда надо было через равнину, держась поближе к скалистым грядам. Мы не очень-то надеялись на успех. В обширной области, где множество скал, лесов, урочищ, речек, проще простого проехать в нескольких километрах от крупного зверя и не заметить его. Сколько раз мы едва не наезжали на буйволов, которые валялись в грязи, скрытой высокой травой. Я с неизменной тревогой ждала исхода каждой такой встречи, но великаны не меньше нас опасались столкновения. Они поспешно вставали и уходили прочь, мотая огромными головами и оглядываясь, чтобы проверить, не преследуем ли мы их. Земля совсем раскисла. Животным это не нравилось так же, как и нам. Мы убедились в этом однажды утром, когда увидели на дереве львицу с двумя львятами, которые забрались повыше в поисках сухого места. Только я вознамерилась сфотографировать их, как львята скатились вниз. Львица прыгнула следом и тут же вела их за собой на другое дерево. А подальше нас ожидало совсем забавное зрелище. Сердитые цесарки гнали трех шакалов. Стоило шакалам обернуться, как птицы набрасывались на них и принимались клевать. Поджав хвосты, четвероногие добежали до надежного укрытия и, немного погодя, попытались перейти в контрнаступление, но цесарки были так воинственны, что шакалам все же пришлось отступить. А дождь все лил и лил, и наша подводная лодка начала рассыпаться. Сперва вывалился центральный болт, за ним последовали другие, вышел из строя тормоз, стартер, глушитель. Но машина продолжала служить верой и правдой, пока наводнение опять не заперло нас в лагере. Да и тут и нашлось применение, она стала спальней. Моя палатка просекала как сито, и вообще машина чувствовала себя как-то безопаснее. Совсем рядом с нашим лагерем обосновалась семья с пятью львятами. Однажды утром мы увидели их около убитой топи, в каких-нибудь 150 метрах от нас. В этот день мы ожидали к ужину директора гостиницы с женой. Мы вышли навстречу, и когда они подъехали, села к ним в машину. Мы тронулись к лагерю, и на том самом месте, где я только что ждала гостей, увидели львиное семейство. Глава 19. Ласточки. В нашем заточении с нами были ласточки. Чета красногузы второй раз попыталась обосноваться в моей палатке. Порхая у меня над головой, они прилежно лепили глину на кол. Но тут у них появились соперники — острохвостые ласточки. Они меньше красногузов, однако очень хороши собой. У них длинные тонкие хвостовые перья и на голове красные пятнышки. Сперва острохвостые смотрели автомобиль, но в конце концов предпочли палатку. Целый день обе четы взволнованно щебеча летали сзади вперед, затем красногузки исчезли, поле боя стало за острохвостами. Я обвязала кол бечевкой, чтобы им было удобнее, и они неустанно трудились, не обращая внимания на стук моей пишущей машинки. Правда, если я двигалась слишком порывисто или кто-нибудь входил в палатку, ласточки улетали. Работы они начинали с рассветом, жаркие дневные часы делали перерыв, около пяти возвращались и продолжали лепить до темноты. Сооружение свое они укрепляли травинками, окунули сначала в грязь. Самочка была несравненно прилежнее самца, который частенько садился на оттяжку почистить свои перышки. На 12-й день ладная чашечка была готова. А на следующее утро на растяжках палатки разыгралась брачная церемония. В перерывах самочка выстилала гнездо перышками и травой. Я предложила ей маленькие комочки ваты. Она брала сразу по три, и я едва поспевала готовить для нее этот отделочный материал. Через 4 дня, подняв над входом гнездо зеркальце, я увидела 3 светлых яичка с рыжими пятнышками. Вскоре самочка начала их усиживать. Она просидела 17 дней, лишь ненадолго покидая гнездо в жаркие часы, чтобы поесть. Самец, видимо, в это время к ней не приближался. В птенцы вылупились через месяц после начала строительства, 11 дней на лепку гнезда, 3 дня на кладку яиц, 17 на высиживание. В тот день я нашла одно яйцо на моей раскладушке, которое стояло как раз под гнездом. Решив, что оно выпало случайно, я дождалась, когда ласточки улетели кормиться, и положила яйцо на место. В зеркальце я рассмотрела двух крохотных голеньких птенцов. Они еще не обсохли, и большие клювы с желтой полоской придавали им жалкий и уродливый вид.